и немедленно узнает тайну. Он потрясен. Однолюб, глубоко религиозный, он и прежде не мог понять греховную жизнь отца, и вот теперь, не дождавшись конца траура, отец торопливо женится. Только через 3 дня император позвал сына в царское село. Он сообщил ему о своем браке, после чего пришлось объяснить сыну самое постыдное — причины брака. Самодержец всероссийский опасался быть убитым кучкой злодеев, с которыми он не в силах справиться. И они заставили помазанника Божьего нарушать церковные правила. Они уже управляли его поступками. Наследнику было сказано, что женитьба должна сохраняться в тайне до истечения года траура, и что княгиня Юрьевская и ее дети, конечно же, никаких прав на престол не имеют, и она никогда не выйдет из своей скромной роли. И при первой же встрече с цесаревной жена императора, светлейшая княгиня Юрьевская, поцеловала ей руку, как и положено по этикету марганатической супруги. Первый Распутин. Все лето 1880 года прошло спокойно. Наступил август. По-прежнему полное спокойствие, никаких покушений. Но теперь потрясения разыгрались в романовской семье и при дворе. Великие княгини, жены его братьев, ставшие старухами, не уставали негодовать по поводу брака, явно боялись дурного примера. Их фрейлины и фрейлины покойной императрицы придумывали самые стыдные сплетни об Адалиске. Они даже сумели разглядеть, что эта красавица очень некрасива, не говоря уже о том, что плохо воспитана. Но дальше больше. Министр двора Адлерберг рассказывает, что она смеет обсуждать с Лорис Меликовым государственные дела. Именно в это время рождается слух, который останется в воспоминаниях фрейлин. Император стал жалким стариком, которым управляют молодая жена и хитрющий армянский генерал. И слух этот усиливается по мере того, как Камарилье становилось ясным, куда ведет страну император. Так княгиня Юрьевская становится предтечей Распутина. Как и Распутин, она расколола романовскую семью, и оппозиция также умело использовала ее образ, уничтожая престиж царя. Но Александр семейный мятеж игнорировал, ибо главное свершилось. Он удержал страну у края бездны. Ставка на возвращение к реформам себя оправдала. Почти полгода не было покушений, и Лорис Меликов доложил ему радостный итог. Настала пора упразднить Верховную распорядительную комиссию. 6 августа было обнародовано это важнейшее достижение. Россия возвращается к нормальной жизни. Граф Лорис Меликов складывает с себя диктаторские полномочия. Одновременно уничтожался главный символ подавления общественной жизни — третье отделение собственной его величества канцелярии. Вместо него создавалось могущественнейшее Министерство внутренних дел и внутри него Департамент полиции. В Департамент полиции передавались функции и кадры третьего отделения. Министром внутренних дел, конечно же, становился граф Лорис Меликов. Он становился и шефом корпуса жандармов. Накануне главного деяния. Наступила вторая половина августа. Царь готовился покинуть Петербург. Его ждала традиционная бархатная осень в Крыму, в Ливадийском дворце. Перед тем, как оставить Петербург, он осуществил важнейшее — отнял у оппозиции сына. За день до отъезда в Ливадию император и Лорис Меликов встретились с наследником. Царь знал, что при большом упрямстве сын бесхарактерен, и он умел его ломать. Лорис держал речь. Граф доказывал цесаревичу, что расправы приводили только к усилению влияния революционеров, в то время как новая политика сумела сделать главное. Впервые за долгие годы общество поворачивается лицом к власти. Лисий хвост умел формулировать предельно просто, в отличие от мудреных, труднопонимаемых речей Победоносцева. Сам император грозно и многозначительно молчал. И уже вечером Лорис написал главной приятельнице Долгорукой, госпоже Шебека. Насколько я могу судить по внешним признакам, сообщение, сделанное мною сегодня наследнику, не произвело на него плохого впечатления, и слава богу. Лорис был слишком скромен. Наследник вновь становился таким же покорным, какими были его отец, дед и прадед, исполнителем воли отца. Теперь Александр мог оставить Петербург на цесаревича. Лориса император берет с собой. Там, в Ливадии, он будет готовить с ним то главное, опаснейшее преобразование, ради чего все и было задумано. В благословенном Крыму, далеко от опасной столицы, он хочет хорошенько все продумать. Фраза графа Гейдена: «Чтобы сохранить самодержавие, надо его ограничить», должна стать реальностью. Утром 17 августа император вернулся из царского села в Петербург, чтобы вечером уехать в Ливадию. В Петербурге у царско-сельского вокзала его ждал экипаж. Окруженный казачьим эскортом царь отправился в Зимний дворец. Как всегда, по пути в Зимний дворец императорский кортеж должен был проехать через Каменный мост, а если говорить точнее, именно в этот день Александр должен был погибнуть на Каменном мосту. Сюрприз под мостом. В эти дни под Каменным мостом по реке часто катались на лодке знакомые нам молодые люди. Это были они, Александр Михайлов, после ареста Квятковского, ставший единоличным руководителем народной воли, высокий красавец-бородач, глава боевиков Желябов и приятный интеллигент в пенсне, главный динамитчик Кибальчич. Операцию задумал Александр Михайлов. Хитрец Лорис явно уводил общество под крыло власти, террор терял популярность, надо было спешить. Кибальчич рассчитал на этот раз сам и точно. 7 пудов динамита, уложенные под опоры моста, должны поднять экипаж царя на воздух вместе с самим мостом. В непромокаемых гуттаперчевых подушках весь динамит был удачно спущен на дно реки. Провода вывели на стоявший у берега дощатый плот, где прачки стирали белье в реке. На этом плоту народовольцы и должны были соединить провода нового динамитного подарочка царю. 17 августа рано утром к мосту приближалась царская коляска, плотно окруженная казачьим эскортом. Резво мчались лошади. Экипаж и казаки буквально пролетели по Каменному мосту, и никакого взрыва не последовало. Все объяснялось в этот раз совсем прозаично. Проспал один из главных участников покушения, народоволец Тетерка. У него не было часов. Он прибежал к мосту, когда карета уже пронеслась. Так что Господь еще раз спас государя, и покушение не состоялось. И если верить цыганке, по-прежнему 2 покушения отделяли государя от смерти. Сюрприз в Крыму. Поздним вечером того же 17 августа императорский поезд отправился в Ливадию. На вокзал привезли княгиню Юрьевскую с детьми. Теперь, после женитьбы, она всюду ездила вместе с ним, и в Царское село, и в Петергоф. Она объявила ему, что после того случая на железной дороге больше не отпустит его одного, если погибнуть, то вместе. Но прежде княгиня ездила в другом вагоне, и сопровождавшие царя сановники привычно делали вид, будто не знают, кто эта дама. И вот теперь случилась маленькая революция. Княгиню с детьми проводят в царский вагон, и она занимает купе покойной императрицы. Свита изумлена, ведь решено было считать брак тайным в течение всего траурного года. Но главная неожиданность ждала свиту в Ливадии. По приезде в Крым княгиня Юрьевская не отправилась, как обычно, на маленькую виллу в Бьюк-Сарай. Вместе с императором она приехала в Ливадийский дворец. Во дворце император распорядился поселить княгиню в апартаментах покойной императрицы. И вслед за Лорисом поняла и свита: тайный брак кончается. Грядет новая императрица. В Ливадии они все время вместе. Они выезжают вместе в его коляске. Или вместе скачут верхом, вместе играют с детьми в парке и вечером вместе сидят на верхней веранде и, обнявшись, молча смотрят в море. Они вместе, и когда приходит Лорис обсуждать грядущее великое потрясение, начало Конституции. 30 августа главный проводник будущей реформы, ее лицо, генерал от кавалерии, генерал-адъютант, министр внутренних дел граф Лорис Меликов получает высший орден империи, Андрея Первозванного. Так император укрепляет верного сподвижника, перед тем, как на него обрушится все негодование двора и могущественных ретроградов. Великий проект. Работа идет каждый день. В Ливадию вызываются министры. Это был план участия выборных представителей от земств и городов в законодательной деятельности Государственного совета. То, что когда-то он поручал разрабатывать министру Валуеву. То, о чем говорил перед взрывом Зимнего дворца с великим князем Константином Николаевичем и не решился сделать тогда. И вот решился теперь. Эта скромная для Европы реформа была подлинной революцией для России. Впервые выборные представители могли участвовать в принятии законов. Святая святых самодержавие нарушалось, точнее, разрушалось этими выборами. Преобразованный Государственный совет, конечно, не мог считаться парламентом, но мог стать его зародышем и предшественником. В русской истории реформу назовут Конституцией Лориса Меликова. Это не была еще Конституция, но, как вскоре скажет император наследнику, мы идем к Конституции. Так готовился следующий после отмены крепостного права удар по азиатскому прошлому. Но, решившись на этот проект, государь начинает любимую игру. Он сомневается, привычно плачет, мучается и сам мучает. Но Лорис успел его изучить. Все как всегда. Государь хочет, чтобы все вокруг настаивали, а он продолжал бы сомневаться. И они вовсю усердствуют. Вместе с Лорисом настаивает Катя. В это время наследник вместе с семьей приезжает к государю в Ливадию, и во дворце он увидел новый порядок. В комнатах матери обитала она. И это теперь, когда не кончился траур по матери. Наследник был оскорблен, а умная цесаревна поняла, что затевается нечто очень серьезное. И это первые шаги ненавистной княгини к престолу, и наследник взбунтовался. Он объявил отцу. Ситуация стала для них невыносимой, и они решили уехать, отправиться в Данию, к родителям цесаревны. На это последовал истинный ответ самодержца. «Тогда ты тотчас перестанешь быть наследником престола». Бунт сына был подавлен. Более того, цесаревичу пришлось, сжав зубы, выказывать расположение княгини. Но отец щадил его чувства. Каждое воскресенье император приглашал вызванных в Ливадию министров на обед. Теперь в одно воскресенье за обеденным столом рядом с царем сидели сын и цесаревна. Но уже в следующее воскресенье наследника с цесаревной отправляли на долгую прогулку в гости к великим князьям. Их дворцы были здесь же, в благословенном Крыму. И тогда за столом рядом с царем сидела княгиня Юрьевская. Государь познакомил ее с министрами. Она все больше становилась государыней. Наследник с семьей вернулись в Петербург.